Часть 11. Глава 44. Какого черта? Где? Когда? Вид у тебя замученный, заметил Котов, но довольный. Можно и так сказать, согласился я. Хочешь сказать, что теперь знаешь, где и когда все произойдет? Думаю, да. Уверен. Процентов на 70, может, чуть больше. Маловато будет, заметил Саня. Ну, извини. Ладно, мы будем исходить из того, что имеем. Давай думать, как будем расставлять наших. Никак, отрезал я, никаких румяных алкоголиков, мускулистых бомжей, причистых старушек с колясками, с грудничками по 100 кило каждый. Грубо, признал Котов, но в целом верно. Еще бы. Этот кит совсем недавно сам трудился в силовом блоке Саниной конторы. Так что знал в лицо всех тех, кого могли послать на его задержание. Значит, сами находите и сами пакуете. У Котова заметно испортилось настроение. Ага, кивнул я, тоже без особой радости. Такие уж мы мастера на все руки. Поосторожнее там, негромко проговорил он. Товарищ-то подготовленный. «Не хуже того. Понимаешь, о ком я? Ты, надеюсь, не забыл?» «Еще раз напомнишь о Вене. И что?» «Ничего, проехали. Я встал из-за стола и протянул Сане руку. Если это все, я пошел. Давай!» «Что-то действительно подустал я за последние сутки. Все это время я искал, пока не нашел». Точнее, не понял, где и когда пересекутся пути дорожки терпилы господина Ворожцова и того, кто собирается поставить жирную точку на его карьере, а заодно и жизни. Почти уверен, именно это место кит выбрал для встречи с клиентом. А в том, что об этом догадалась бывшая любовь, всей моей бывшей жизни Елена, не уверен. Стрелять без промаха с любой дистанции в любую погоду — это ее. А копаться в чертовой пропасти информации, в большинстве своем абсолютно бесполезной, выуживая единственную нужную, очень даже вряд ли.